«Мне действительно трудно это понять», — признался я. «Бега, похоже, имеет для тебя большее значение, чем Иисус, ради которого ты прибыла сюда. Возможно, именно в этот момент Сын Божий создает вокруг нас свое невидимое царство, а тебя больше заботят одежды, которые ты наденешь для развлечения. С меня достаточно невидимых вещей в ночных снах. Я в самом деле каждую ночь страдаю от адских ужасов и при этом не имею возможности ни пошевелиться, ни позвать на помощь. И мне кажется, что я скоро умру. С новолунием все мои болезни усиливаются, и боюсь, что в конце концов я сойду с ума». В удрученном настроении, слегка опьяневший, я отправился к греческой гостинице. На обратном пути мне встретилась женщина, сидевшая, прислонившись к ограде сада. Она была одета в рубище, полностью скрывавшее ее лицо, и, не узнав ее, я прошел мимо. Однако она приветствовала: «Я пойду впереди к берегу. Следуй за мной так, чтобы никто тебя не видел». Она пустилась в путь, а я сопровождал ее. Так мы дошли до пустынного побережья, где нас никто не мог ни видеть, ни слышать. Тогда она открыла лицо, и я узнал ее. Это была Сусанна, которая, впрочем, не улыбалась и не радовалась нашей встрече. Наоборот, она стенала, вздыхала, заламывала руки, словно испытывала страшное угрызение совести и не знала, с чего начать. В порыве гнева я стал вычитывать ее за предательство и спросил, где находится Натан с моими ослами и кошельком. «Мы вовсе не предавали тебя. Еще ничего не потеряно», — защищалась она. «Натан с твоими ослами работает на перевозке песка и глины для строительства нового помещения таможни. Тем самым зарабатывает средства, из которых ты платишь ему. Когда он даст тебе отчет, ты увидишь, что пока ты здесь ничего не делал, твои ослы работали на тебя и принесли немалые деньги. Однако я не знаю, верно ли я поступаю, выдавая тебе тайны других. Я бы никогда не осмелилась прийти к тебе, если бы ты когда-то не поцеловал меня в губы, несмотря на то, что я уже сделалась старым огрызком кожи, и во рту у меня осталось всего лишь несколько зубов, тогда как в Галилее есть немало женщин моего возраста, у которых зубы еще в полном порядке». «Оставь свои зубы в покое», — проговорил я, — «и говори немедленно, есть ли у тебя какие-то новости о назаретянине?» Сусанна ответила: «Знай же, что какое-то время тому назад он являлся многим из своих учеников. На берегу озера он разделил с ними трапезу и назначил Симона Петра старшим над остальными. Этим я хочу сказать, что теперь Петр стал пастухом, которому надлежит заботиться о пище для своих овец. Но черт меня побери, если Петр захочет дать эту пищу тебе или примириться с тобой, потому что ты не принадлежишь к числу сыновей Израиля и не прошел обрезание. Я не могу понять, почему для выполнения такой трудной задачи он выбрал именно Петра, который еще до того, как пропел петух, отрекся от него. Конечно, он сильнее и выносливее остальных, однако он слишком властен, чтобы заботиться о других». «Они сами рассказали тебе об этом, не веря в подобное», — уточнил я. Обняв руками колени, Сусанна издала вздох. «О, как у меня болят ноги!» — простонала она. «Я бы никогда не пришла сюда, если бы мне не позволили сесть в лодку одного сборщика налогов, следовавшего сюда, в Тивериаду, в этот языческий город. Я всего лишь стоит, но при этом у меня тонкий слух. Кому-то надо чистить и солить рыбу, прежде чем заложить ее в бочки. Точно так же кто-то должен стирать белье этих людей и готовить им. И таким образом то там, то здесь мне удается собирать сведения, может быть, даже в большем объеме, чем я надеялась, потому что все считают меня настолько глупой, что уверены, будто я ничего не способна понять. Кроме того, Я так ослабела, зачахла без Иисуса, что по ночам мне не удается сомкнуть глаз. Тогда я в темноте отправляюсь молиться на берег и думаю, не моя вина в том, что мне приходится слышать вещи, предназначенные вовсе не для моих ушей. Может быть, это совершается по воле Бога. Конечно, Иисус уже не раз являлся ученикам и обучал их таинствам. Петр, Яков, Иоанн всегда были его любимцами. И можешь мне поверить, теперь их лица сияют настолько, что человеку, желающему разглядеть их в темноте, не нужны ни светильник, ни фонарь.